Глава 12. Господин в светлой пиджачной паре и легкомысленном канотье вошел в кондитерскую и остановился у порога, окидывая взглядом зал. На него не обратили внимания, кондитерская была полна посетителей. Дамы, барышни, а также сладкоежки мужского пола. Они жевали пирожные, запивая их чаем и морсом, болтали, обсуждали последние сплетни. Никому не было дела до нового посетителя. Господин у порога не задержался. Высмотрев желаемое, он уверенно пересек зал и подошел к столику в углу. Молодая красивая женщина, пившая чай с пирожным, подняла на него взгляд и вздрогнула. «Родион Савельевич?» «Успокойтесь, Лиза», — сказал господин, присаживаясь. «Да, это я». «Что из того?» «Я не ждала». «Обстоятельства потребовали моего приезда, вот я и здесь». «Но...» «Считаете это опасным?» «Ничуть. Я торговый представитель Союза и прибыл на судне для закупки зерна. Мы в состоянии войны, но торговля идет. Нам нужно их зерно, а им наше золото. Документы безупречны, а в лицо меня не знают. Портреты наркомов не печатают в газетах». «Что в Союзе?» «Все то же. Эпидемия, несмотря на принимаемые меры, остановить не удается. В Союзе голод, холод, а в этих условиях рикетсия словачика размножается активно. Число умирающих перевалило за 1000 в день». Лиза подавленно молчала. «Знаете, что обидно?» – продолжил нарком. «Болезнь легко победить, тетрациклин или другой антибиотик. Только мы не умеем их производить, а Россия не продает лекарства даже за золото. Здесь обрадуются, прослышав об эпидемии. Нам нужны антибиотики». «Родион Савельевич», – заспешила Лиза. «Я сделала все, что велели. Познакомилась, вошла в контакт». «Впечатление?» «Красив, умен, порядочен, отзывчив, приютил и содержит дальних родственников. Богат, но не жаден. Равнодушен к карьере и своему статусу Ари. Выпить может, но не стремится». «Женщины?» «В настоящее время роман с Александрой Андреевной Добужинской, бывшей невестой Николая. Большое взаимное чувство». «Уверены?» «Сведения от Улы, кузины Князева. Мы с ней подружились. Ула неравнодушна к Князеву, ревнует». «Добужинская, Добужинская», — проговорил нарком. «Та самая из ИСА?» «Да». «А вы говорите, равнодушен Кари. Добужинская очень красива». «Тем не менее, жениха у нее вы отбили», — хмыкнул нарком. «Что ж нам делать, Елизавета Трофимовна?» «Поговорить с Князевым. Он добрый человек». «Этот добрый застрелил 5 пограничников и глазом не моргнул», — вздохнул нарком. «А теперь подумайте, у него есть все. Богатство, положение в обществе, счастливая любовь. Зачем ему голодная страна, где свирепствует тиф? Вы вот согласны вернуться?» «Я беременна», — сказала Лиза бледнее. «Не пугайтесь», — успокоил нарком. «Вы замечательно справились с заданием и нужны здесь. На вас у меня большие виды». Это он положил на стол тяжелый пакет на расходы. «Насколько понимаю, князь, женившись навеки, потерял право на субсидию от государства». Лиза кивнула и торопливо спрятала пакет в сумочку. «С Князевым мы поступим так», — сказал нарком. «Не в наших силах забрать у него положение и богатство, а вот любовь». «Зачем?» «В горе человек особенно внушаем. Используйте влюбленную кузину. Не мне учить вас женскому коварству, действуйте. Я должен знать о каждом вашем шаге. Звоните». Нарком положил на стол визитную карточку. «Тимофей Корнеев?» – удивилась Лиза, глянув. «Под своим именем в Петрограде мне опасно», – улыбнулся нарком. «В лицо не знают, а вот именно слуху. Зубова за дурака держать не следует. До связи, Елизавета Трофимовна». Нарком встал и вышел. Лиза проводила его долгим взглядом и засобиралась. Пирожные доедать она не стала, расхотелось. Ула поднялась по лестнице и позвонила. Лиза открыла почти сразу. Ула шагнула в прихожую и всхлипнула. «Что ты?» — Лиза обняла ее. «Не могу!» — выкрикнула Ула. «Он ночует у нее, домой заглядывает только за вещами. Пробовала упрекать, смеется». «Тебе что за дело, сестренка?» — передразнила Ула. «Я большой мальчик». «Идем», — Лиза обняла ее за плечи и повела в гостиную. Там усадила за стол и захлопотала, разливая чай. Придвинула гости блюдо с пирожными. «Не хочу», — сказала Ула, отодвигая блюдо. «А я съем», — сказала Лиза и взяла пирожное. «В горло не лезет», — смутилась Ула. «Хотя люблю. В станице пирожных не было». «Я впервые попробовала в 22», — сказала Лиза. «Там, где я росла, пирожные не пекут». Ула посмотрела удивленно, а Лиза подтвердила кивком. «Хочешь, расскажу, как я заполучила Николая?» Ула вздохнула. «Я приехала в Петроград с 5 рублями в сумочке. Бедная Вейка, сирота. В наследство от родителей досталась швейная машинка, стала обшивать дам. Портниха я хорошая, появились заказчицы Ари. С тех, кто хочет следовать моде, но считает каждый рубль, я брала недорого. За готовыми заказами дамы приезжают с мужчинами. Кто с мужем, кто с любовником, кто с братом или матерью. Женщинам нужно, чтобы ценили наряд, к тому же мужчины платят. Николай был с матерью. Я как увидела его, так и обмерла. Офицер, красавец». Ула смотрела, широко открыв глаза. «Он меня даже не заметил. Кто я? Портниха?» Я спать перестала от тоски. Не могла без него. Стала наводить справки. Это нетрудно, дамы на примерках любят поболтать. Узнала, кто он, где живет, а также то, что помолвлен. Что делать? Придумала, сшила себе платье, такое, чтоб все прелести наружу. Наняла детектива, разузнать, где и когда он бывает. Много детективу заплатила, но не зря. Сообщил, у летчиков пирушка в ресторане. 2 часа под дверями ждала. В шаль завернулась и по улице ходила. В таком платье полиция за проститутку приняла бы. Смотрю, выходит. Я шаль в сумочку, сама к ним. Ну, мужчины пьяные сразу приметили. Молодая, все прелести на показ. Стали приставать, а Николай молчит. Я в ответ: если с кем и пойду, то только с ним. И на него показываю. Все засмеялись, стали его поздравлять, а ему отступить невозможно, стыдно. Подозвала извозчика, я его заранее наняла, сели. Приезжаем к нему, а у меня с собой корзинка с шампанским и конфеты. Он изумился, вот так сюрприз. Поднимаемся, он открывает вино, а я улучила момент и сонного порошку ему в бокал. Стал он глаза закрывать, отвела в спальню. Раздела, уложила. Он уснул, я достала ножницы и остригла ему ногти. Ула сдержала, готовые вырваться восклицания. Со знахаркой заранее договорилась. Она обещала впустить меня даже ночью. Впустила. Сделали приворот, и я обратно. Приворот под подушку, сама разделась и к нему. Как я целовала и обнимала его сонного. Думаю, не выйдет с приворотом, прогонит, так хоть сейчас налюблюсь. Лиза смахнула слезинку с ресницы. Под утро все же задремала. Проснулась, он меня целует. Жадно так. Потом рубашку задрал. Когда все кончилось, села на меня, смотрит, глаза большие. «Господи», — говорит, — «я думал, ты шлюха». Кровь из меня вытекла, он и понял. «Я не шлюха», — отвечаю, — «я просто тебя люблю. Согласна жить с тобой на любых условиях. Хоть горничной, хоть кухаркой, хоть то и другой разом». Он помолчал и говорит: «Лучше душечкой. Остальное ты знаешь. Чем больше с ним живу, тем больше люблю. Он замечательный человек. Я не рассчитывала стать женой, он сам предложил, когда забеременела. Не хочу, чтоб сын рос быстрюком», — сказал. «Каждый день говорит, как меня любит». Лиза достала папиросу и чиркнула спичкой. «Не проболтайся Николаю», — предупредила подругу. «Ему не нравится, что я курю, да и ребенку вредно. Я редко себе позволяю, раньше много курила. Там, где я росла, женщина курит. Помогает, когда пусто в желудке», — Лиза вздохнула. «Илья добрый и порядочный человек, за такого стоит побороться». «На него приворот не действует, я пробовала», — сказала Ула. «Он...» Ула запнулась. «Из Старого Света?» «Откуда знаешь?» — удивилась Ула. «Это тайна». «Я жена офицера», — поспешила Лиза, досадуя, что проговорилась. «У Николая от меня нет секретов». «У меня не получится, как у тебя», — сказала Ула. «Полезу к нему в кровать, прогонит. Еще посмеется. Он Александру любит. Сделай так, чтобы она его выгнала». «Разве это возможно?» «Все возможно. Ты моя подруга. Я не могу видеть, как ты мучаешься. Тебе нужно решиться. Она не смеет быть с ним. Мало того, что Ари забрали нашу страну, так и мужчин наших уводит. Он не к ним шел, а к нам. Для него не существует разницы, Вейты или Ари. Он тебя в высший свет вывел. Ни один аристократ на такое не решился, даже мой Николай. А он даже не задумался. Ари поняли, что он к Веям клонится, и подсунули эту. Она красивая, сказала Ула. Расистка, в ИСА служит. Николай не зря ее бросил. Зато Илья подобрал, вздохнула Ула. Его обманули. Узнал бы тебя ближе, никогда не глянул бы в ее сторону. Она его любит и никогда не отдаст. Ты рассуждаешь, как Вейка. Ари не умеют любить, тем более расисты. Для них чистота крови главнее. Мы вот что сделаем. Ула слушала, замерев. «Где мне взять документ?» спросила, когда Лиза умолкла. «Я помогу. Остальное сама. Ты согласна?» «Да», сказала Ула. Толпа валила по проспекту, заполонив его от тротуара до тротуара. Прохожие жались к домам, с опаской наблюдая за людьми в рабочей одежде, непривычными в таком количестве в центре Петрограда. Над толпой возвышались транспаранты. «Свободу и равенство новой России! Нет привилегиям Ари! Мы тоже люди!» Буквы на транспарантах, как заметила Саша, были аккуратно написаны на красной материи, шесты, на которых их несли, были ровные и гладкие. Только один плакат «Мои дети хотят есть» был исполнен в кривь и в кость неровными буквами и нес его рабочий с усталым лицом. «Опять демонстрация», — подумала Саша, — «третья в этом месяце». Она глянула вдаль. В конце улицы цепь казаков преграждала демонстрантам путь. Казаки стояли спокойно, наблюдая за приближающейся толпой. «Сейчас будут разгонять», — поняла Саша. «Надо уходить». Она двинулась прочь, как из толпы выскочил рабочий с самодельным плакатом. «Вот она, Ари!» — закричал, указывая на Сашу. «Сытая, в кружевах! Ей 100 рублей в месяц платят только за то, что она живет, а я за 30 горбачусь. Дети голодные, жена от чахотки умирает. Бей ее!» Саша отшатнулась. Из толпы вылетел высокий рабочий в синей спецовке. Схватил скандалиста за шиворот и толкнул обратно. Тот выронил плакат и затерялся в рядах. «Простите, сударыня», — сказал рабочий. «У него и в самом деле беда. 5 детей, жена больная. Денег на лечение нет, не в себе человек». «Я дам денег», — Саша полезла в сумочку. «Не нужно», — остановил ее рабочий. «Сами поможем. Не думайте о нас плохо. Мы не против Ари, мы за равенство. Вот». Он достал из кармана брошюру и сунул ее Саше. Затем повернулся и исчез в толпе. «Видали?» — раздалось над ухом. Саша повернулась, тучный господин стоял рядом, лицо его кривилось. «Они уже бьют наших женщин. Дикари! Где бы они были, если б не мы? В землянках жили, да очхи пятки лизали. Книжки раздают». Ари выхватил из рук Саши брошюру. «За что мы боремся?» — прочел название. «Обезьяны, а туда же!» Господин швырнул брошюру на тротуар и стал топтать ее ногами. Саша повернулась и пошла прочь. Зубов рассказал ей как-то. «Демонстрации в столице организуют богатые Веи». «Зачем им?» — удивилась Саша. «Когда есть деньги, хочется власти», — пояснил Зубов. «Похоже, что жандарм прав. Купить материи для транспарантов, шесты, нанять художника, чтобы написал текст, издать книжку — все стоит денег. За 30 рублей не управишься. А вот напавший на нее Вей плакат сделал сам. Господи, как она испугалась!» Дверь ей открыл мажордом. «Ему тоже равные права», — подумала Саша, глядя в лицо слуги. «Пусть только заикнется, рассчитаю». Однако мажордом ничего не потребовал, только поклонился. «Илья Степанович не звонил?» — спросила Саша. «Никак нет. Как уехал на аэродром, так не давал знать». Саша хмыкнула и пошла к себе. «Зачем ему в авиаторы?» — подумала сердито. «Неужели и вправду покупает аэроплан? Куда ему летать?» Время, потраченное им на обучение, они могли бы провести вместе, и без того мало видится. Он возвращается поздно, когда она вся истомится ожиданием, а по воскресеньям с рассветом отправляется на аэродром. Сдружился с ее бывшим женихом, кто бы мог подумать. Николай, конечно же, человек порядочный, Двоюродный брат как-никак, но женился на Вейке. Если бы она знала тогда, кольцо бы он не получил. Нет, вернула бы, конечно, но не сразу. Пусть бы помучился. Слуг Илья тоже распустил, расстравляла себя Саша. Как-то Саша, придя домой, застала неприятную сцену. Илья, мажордом и горничная, как равные, пили чай на кухне, о чем-то мило беседуя. Илья рассказывал, а слуги смеялись. Саша остановилась на пороге и закусила губу, не зная, как реагировать на непотребство. Мажордом заметил ее и умолк. Илья оглянулся и расплылся в улыбке. «Солнышко наше пожаловало!» — воскликнул, вскакивая. «Заждались тебя! Как день, устала?» Саша забыла об обидах и побежала к нему, цокая каблуками по плиткам пола. Он обнял, прижал к себе и зарылся лицом в ее волосы. Она млела, слушая, как бьется его сердце. Слуг они не стеснялись, и без того знают, от них не скроешься. «Придет, я ему все выскажу», — решила Саша. «Нет, лучше ничего не скажу. Он подбежит целоваться, а я стану столбом, даже рук не подыму, вот». Думая так, Саша прекрасно понимала, ничего не будет. Не он побежит к ней, а она к нему. Обнимет, прижмется, а он будет гладить ее волосы и шептать ласковые слова. Он сдержал слово, затащил ее в ванну. Саша наполняла ее, он подошел сзади и мгновенно стащил с нее халат. Она не успела опомниться, как он подхватил ее на руки и бережно опустил в воду, после чего стал мыть, гладя руками и ласково приговаривая. Сашу окатило воспоминанием. Она, кроха, сидит в ванночке, мать бережно омывает ее тельце и что-то радостно говорит. Рядом стоит отец с простынкой в руках и улыбается в пышные усы. Ей неизъяснимо приятно, она радостно смеется и шлепает ручкой по воде. Мать не доверяла няньке купать единственную дочь, всегда делала это сама. Отец, если не был на службе, присоединялся. Как догадалась Саша много позже, родителям это нравилось. И вот теперь чувство блаженства, испытанное в детстве, вернулось. Саша впала в оцепенение и закрыла глаза. Он почувствовал ее состояние. На мгновение замер, затем осторожно забрался в ванную. Прижал ее к себе, она положила голову ему на грудь. Они сидели так, пока не остыла вода. Ранее Саша не понимала, чем заниматься с мужем дни напролет. Ночью понятно. Ну там завтрак, обед, ужин. А в промежутках, с чужим человеком. Это ведь тоска. Оказалось, невыразимо приятно. Вот он сидит за ноутбуком, стуча пальцами по клавиатуре. Вдруг замирает, смешно морщит лоб. Саша притаилась в кресле и не сводит с него глаз. Он делает вид, что не замечает ее, хотя Саша понимает, видит, и прекрасно, более того, ему приятно, что она здесь. Сейчас он вздохнет, закроет крышку ноутбука, и тогда можно будет подбежать и устроиться на коленях. Он станет гладить ее по спинке и шептать ласковые слова. В жизнь ее пришло счастье, и Саша купалась в нем. Не хватало только одного — подтверждения, что это навсегда. Он почему-то не спешил с предложением. Саша не понимала, почему. Он ее любит, это видно по всему. Она ответила взаимностью. Чего же более? Как все будет красиво. Белая карета, она в белом платье, Илья в парадном мундире капитана гвардии. Красивая пара, глаз не отвести. Цветы, запах горящих свечей и ладана в церкви, обручальные кольца, которыми они обменяются, скрепив данную друг другу клятву верности. «Надо будет поговорить с ним», — подумала Саша. «Спросить прямо. Может, он стесняется. Я объясню, что совсем не против, более того, никак не дождусь». Размышление прервал мажордом. Он вошел и встал у порога. «Вас спрашивает барышня», — доложил, кланясь. «Какая барышня?» — удивилась Саша. «Она не представилась. Молодая, прилично одетая Вейка». «Зови», — велела Саша, недоумевая. На гости, вошедшей в гостиную, была шляпка с вуалью. Она не поздоровалась. Саша нахмурилась, и гостья торопливо подняла вуаль. «Это его кузина», — узнала Саша. «Та самая, что пыталась приворожить. Ее Ула зовут. Что ей нужно?» Ула смотрела на нее враждебно. «Что угодно?» — спросила Саша, теряя терпение. «Оставьте в покое моего жениха», — выпалила Ула. «Какого жениха?» — удивилась Саша. «Илью». «Он твой жених?» — Саша задохнулась от негодования. «Маленькая лгунья, как ты смеешь?» «Смею», — Ула выхватила из сумки бумагу. «Читайте». Саша подлетела и схватила лист. Это было свидетельство от акушера, подтверждавшее, что девица Тертышкина Ульяна Ивановна пребывает в состоянии беременности сроком в 12 недель. Свидетельство было подтверждено подписью и печатью врача. Саше приходилось их видеть. Документ был, несомненно, подлинный. Она почувствовала, как сердце сжалось, но усилием воли заставила себя собраться. Это еще ничего не значило. «Откуда мне знать, от кого ты беременна?» – прошипела Саша, не выпуская лист из рук. Ула полезла в сумочку и достала еще одну бумагу. Та была свернута в трубочку и украшена восковой печатью на шнурке. Ула развернула свиток и поднесла Саше для лучшего обзора. Свидетельство из императорской канцелярии подтверждало факт внесения в бархатную книгу Тертышкина Иллирика Ивановича и его единокровной сестры Ульяны Ивановны. Таких бумаг Саша видела сотни, оформлено по всем правилам. Это было невероятно. «Вы ведь служите в ИСА», — сказала Ула, наслаждаясь произведенным впечатлением. «Вы много видели Ари с такими ушами?» Она повернула головку вправо и влево, демонстрируя острые ушки. «Тем не менее, я теперь такая, как и вы». «Как?» — спросила Саша севшим голосом. «Илья похлопотал, государь подписал. Не сразу. Помог Николай, ваш бывший жених. Ему не терпелось жениться на Лизе. Он попросил Илью уговорить вас расторгнуть помолвку. Илья и уговорил, только он увлекся». «Этого не может быть!» — воскликнула Саша. «Может», — возразила Ула. «Потому я здесь. Илья сделал меня Ари, чтоб жениться. Наших детей внесут в бархатную книгу. Не мешайте нам. Это мой жених. Он пришел к веям, а не к Ари. Он любит меня. Найдите себе чистокровного, из ваших. А Илью верните. Он...» Саша более не слушала. Обида, гнев и отчаяние затопили ее, не оставив даже грамма рассудка. Как он мог поступить так низко? Как посмел? Он все лгал. Его признание, клятвы, ласковые слова — все обман. Низкий и подлый человек. Кого она полюбила? Кому раскрыла сердце и душу? Да он... Когда Саша очнулась, Улы в гостиной уже не было. Только свидетельство, зажатое в руке Саши, подтверждало, что ей не привиделось. Саша бросила бумагу на пол и опустилась на стул. «Господи, может, это все неправда?» «Правда, правда», — возразил внутренний голос. «Ты разве не замечала его любви к веям? А для чего он выводил кузину в свет? Не для того ли, чтобы подготовить общество к женитьбе? Или это первый случай, когда вейка отбила мужчину у женщины Ари?» «А я?» — спросила Саша. «Я была для чего?» «Ты же сладенькая», — просветил внутренний голос. «Отчего б ему не провести время приятно? Он тебе сделал предложение или хотя бы намекнул? Разорвав помолвку, ты потеряла многое. Не только жениха, но и субсидию от казны. Его это обеспокоило. Он хотя бы посочувствовал. Тебе придется уволить мажордома, содержать его теперь не на что. Останутся горничная и приходящая кухарка, как у мелких чиновников. Расходы придется сократить, в частности, отказаться от конных прогулок. С появлением Ильи ты их забросила, так что свыкнешься. Но это далеко не все, о чем предстоит забыть». Александра не помнила, сколько времени она просидела так. Ее привел в чувство звук хлопнувшей внизу двери. Затем послышался голос, такой знакомый и родной. Еще час назад Саша полетела бы на этот голос, не помня себя от радости. Теперь же только встала и подняла бумагу с пола. Он вбежал в гостиную и пошел к ней, раскинув руки, но она не пошевелилась. От неожиданности он замер. «Вот», — Саша протянула ему свидетельство. Он взял, пробежал глазами. «Ерунда какая-то», — сказал, бросая бумагу на стол. «Ула беременна. У нее никого нет, я бы знал. Фальшивка». «Свидетельство о зачислении ее в бархатную книгу тоже фальшивка?» «Это я похлопотал. Кузены стеснялись жить за мой счет, теперь получат субсидию от казны. Они ее заслужили. Отец их заслужил. Точно так же, как дети Ари. Их внесли в книгу с нарушением закона». «Законы для того и существуют, чтобы их нарушать, особенно такие». Сашу покоробило пренебрежение, звучавшее в его голосе. Институт, в котором она служила, создали, чтобы закон исполнялся. Он насмехался над ее делом. «Николай помог тебе с бархатной книгой», продолжила, собравшись. «Да». «Платой за услугу было расторжение нашей помолвки?» «Он сам это предложил, я не просил». «Ты», — сказала Саша, — «ты». Если бы он возмутился, стал все отрицать или ругаться, она бы поверила. Но он легко и небрежно подтвердил сказанное Улой. Он даже не смутился. «Ты, низкий и бесчестный человек», — закричала Саша. «Обманщик и подлец». «Да что с тобой?» — удивился Илья. «Кто и чего тебе наплел? Успокойся». Он шагнул ближе, пытаясь ее обнять, но Саша оттолкнула его руки. «Не смей трогать меня. Я думала, ты Ари. Тебя приняли в высшем обществе. Перед тобой открыли двери, а ты притащил с собой Вейку. Я забыла честь и стыд, став твоей любовницей, а тебя потянуло обратно к свиньям. Негодяй, плебей». В следующий миг Саша поняла, что переборщила. Ей надо было высказать, что накопилось в сердце, и не жалеть упреков, но слова подобрать другие. Она увидела, как побелело и застыло его лицо, а глаза стали бешеными. Саша отшатнулась, но он не ударил, даже не поднял руки. «Вы правы, Александра Андреевна», — сказал хрипло. «Я плебей. Я родился от неизвестного отца, а мать бросила меня младенцем. Меня растил дед. Нам бывало холодно и голодно. У меня никогда не было слуг, а государство не платило денег за происхождение. Я воевал, работал, случалось горькое и обидное, но никто и никогда не разговаривал со мной в таком тоне. Страна, где я родился, большая и неустроенная, в ней много несправедливого, однако людей по форме ушей в ней не делят. Я к этому не привык, потому не делал такого различия здесь». Я не предполагал, что для женщины, которую я полюбил, это важно. Я ошибся. Чужаку не следует надеяться на понимание и тем более на любовь. Прощайте. Он повернулся и пошел прочь. «Отправляйся в свое болото», — хотела крикнуть Саша, но не крикнула, не смогла. Илья, выскочив на улицу, пошел по тротуару, ничего не видя и не слыша. Преграда, появившаяся на пути, вернула его в реальность. Он остановился, перед ним стоял человек в светлом костюме и легкомысленном канотье. Лицо незнакомца, заступившего ему дорогу, было строгим и укоризненным. «Илья Степанович Князев?» — спросил он голосом учителя. «Я», — сказал Илья, недоумевая. «Позвольте представиться. Родион Савельевич Семенихин, нарком государственной безопасности Союза свободных племен». Илья посмотрел по сторонам. Это был Петроград. Он стоял на проспекте столицы Новой России, в то же время собеседник не врал. Ни лицо его, ни голос не позволяли усомниться в сказанном. «Что вам нужно?» — спросил Илья. «Лекарства», — сказал Семенихин. «Много лекарств. Пока вы тут развлекаете плутократов, у нас умирают дети».